слушаете Народное славянское радио. Доброго здравия! Здравия! Представься, пожалуйста. Меня зовут Никитин Алексей. Я руководитель Фонда развития спорта в стране молодежи Александра Поэткова «Возрождение» и региональный представитель движения «Возрождение» в Тульской области. Также являюсь советником по физической культуре и спорту администрации муниципальных образований Тульской области. Ну и почетный президент Федерации бокса Тульской области, один из основателей Федерации бокса России в Центральном федеральном округе. В общественной жизни уже более 15 лет. Давай поговорим про возрождение. Вот, на твой взгляд, организация «Общероссийское возрождение» – это что такое? Что это собой представляет? Общероссийская организация, конечно, представляет прежде всего структуру. Это региональные представительства, региональные отделения, вот, которые, в принципе, сейчас открываются в большинстве наших регионов страны. Занимающимся, конечно же, прежде всего объединением народа, так сказать, возвращением культурно-традиционным ценностям, что самое важное, и, соответственно, сообща вместе делать какие-то общие добрые дела. Вот. В этом я вижу, так сказать, перспективу развития, соответственно, и делаем все для того, чтобы организации существовали, двигались и приобщало больше к себе единомышленников, людей, которые заинтересованы в том же самом. Очень часто появляются организации, которые кто-то специально сверху создает. Ну, какая-то партия, может быть, от президента, может, какой-то олигарх. Вот возрождение относится к таким, созданным кем-то, либо это что-то совершенно новое в нашем направлении? Нет, возрождение – это не системная организация. Организация, которая была создана при участии нескольких известных лиц, в том числе и я был один из основателей этого движения. Вот. То есть это народная организация, непосредственно народ, который сам принимает решения, взвешенно может их обсудить, продумать, провести какие-либо мероприятия общественные, спортивные и так далее. То есть вся наша организация создавалась именно для народа, для объединения народа, как я уже говорил, и для создания, так сказать, общей, так сказать, целостности нашего народа, как единого коллектива, как общины, в принципе, которая может и проводить организационные какие-то мероприятия, и представлять интересы в органах власти, в том числе поддерживать начинающих общественных деятелей в этом же направлении, двигающихся в развитии там культуры, спорта, русских традиций и тому подобное. Нет, я не могу сказать, что это организация. Но мы при власти, мы идем всегда параллельно с властью, то есть мы никогда, наши дороги, так сказать, не расходятся. Совместно с органами власти мы проводим же мероприятия, в том числе и реконструкции исторических каких-то культурных событий и так далее, праздников. Это в программе мероприятий, в том числе и на дне города, и разных регионов постоянно присутствует наша деятельность. Поэтому я могу сказать чисто, открыто о том, что организация «Возрождение», движение «Возрождение» – это народная организация. Вот. Мы идем по пути, так сказать, наших предков. Сохраняем, размножаемся, проводим, организуемся, вот, единимся. Вот. Я думаю, что только так. Но ни в коем случае никогда в разрез с властью не идем. Мы поддерживаем, так сказать, взгляды большинства наших руководителей. Вот, есть люди очень здравые, мыслящие, вот, поэтому и вместе с ними работаем, трудимся. И на благо нашего общества и народа в каждом регионе, в том числе я вот в Тульской области, занимаюсь тем же самым. Другими словами, все хорошие инициативы, которые тут сверху, поддерживаются. Ну, их взаимодействие происходит с теми здравыми людьми, которые тоже присутствуют. Ну, инициативы, конечно, идут, мы обсуждаем, это же создаются оргкомитеты, допустим, я участник и организатор большинства различных проектов, мероприятий общественных, спортивных на территории нашего региона. Вот. Встречаемся с властью, обсуждаем, создаем, так сказать, рабочие группы по разным направлениям, чтобы этот праздник или какое-то мероприятие, которое мы проводим, освещаем, понравился людям, чтобы правильно донести истину и суть этого мероприятия, если что касается культурных, исторических событий, которые организуют, так сказать, возрождение. Нет, такой как бы давления со стороны власти, конечно же, нет. Мы все сообща, все вместе. А без власти как можно провести что-то? Я думаю, каждый со мной согласится в любом регионе. То есть обязательно есть поддержка. Есть поддержка, значит, есть интерес у власти. Мы же все русские люди в большинстве своем, поэтому, так сказать, понимание и осознание, в том числе у чиновников, к тому, что мы делаем, для чего это надо, что это надо для будущего, для наших детей, что это платформа определенная, с которой может развиваться человек с маленького уже до более, так сказать, взрослого уровня. Вот. Поэтому только сообщаю, без всякого давления. Обычно на позитиве всегда встречаемся, обсуждаем, приводим, так сказать, примеры прошлых мероприятий, там, приглашаем гостей, которые также могут осветить свою деятельность из других регионов, в том числе, сообща. Вот. Только так, всегда только вместе. Поэтому я всегда говорю о том, что сила наша, она в единстве. Даже и в этом случае, как бы, только сообща, мы можем сделать что-то хорошее и доброе. Есть ли у Тульского региона, у Тульского представительства от Возрождения какая-то своя уникальная направленность? Может быть, тулики чем-то знамениты, может быть, на себя взвалили какое-то из направлений ответственность за что-то? Ну, как руководитель Тульского отделения, мы больше, конечно, сам я, так сказать, занимался спортом, увлекался спортом, и сейчас для себя занимаюсь спортом. Я выбрал общественный план вот именно спортивную деятельность, работу со спортивными федерациями, проведение всероссийских, областных, даже межрегиональных и международных соревнований по разным видам спорта. Мы работаем с различными федерациями. Это и федерация самбо, федерация кикбоксинга, бокса, тэквондо, ГТФ. Ну, много очень федераций, которые нам доверили и вместе сообща, тоже так же, как говорю, проводим, организуем различные соревнования. Это вот отличает нас от многих других организаций, которые есть в России, именно Тульской области, потому что много спорта у нас, очень много спорта. Конечно же, и общественные другие направления есть, в том числе и мероприятия культурной направленности, там традиционные всякие исторические события, там, я имею в виду, уходим как бы в прошлое, там, возвращаем праздники, которые, так сказать, были забыты. Вот. Но в большей своей степени это вот направление спортивное. Так, сейчас в современных уже реалиях, конечно, мы перешли уже и на военную тематику, проводим и практические занятия, соответственно, с гражданами призывного возраста, и не только. Для этого мы заключили договор с Министерством здравоохранения Тульской области совместно с врачами Центра медицины катастроф и сотрудниками спецподразделений. Для граждан проводим двухчасовые занятия по всем регионам нашего края, где ребята любого возраста, там и женщины, и более молодые, студенты, ученики, кому интересно, могут пройти практическое занятие, лекционные занятия, то есть послушать, вспомнить что-то, попробовать себя на манекене, как делать там тампонирование, там как искусственное дыхание, пройти разборку-сборку автомата, посмотреть, как состоят гранаты, там взрывчатые вещества, поговорить непосредственно с участниками СВО. То есть сейчас это одна из самых таких приоритетных задач, в том числе, как и поддержать наших бойцов на Украине в современных вот этих реалиях, вот этой ситуации, которая там сложилась. То есть мы участвуем сейчас в большинстве гуманитарных акциях поддержки наших добровольцев, формируем отряды добровольческие, отправляем их в учебные части, очень тесно сотрудничаем с управлением Росгвардии, поддерживаем точно так же наших бойцов, сотрудников спецслужб, спецподразделений СОБР, ОМОН, то есть также покупаем необходимые материалы и то, что необходимо, экипировка, снаряжение и так далее, то, что необходимо нашим ребятам в этих реалиях, в которых они находятся. За это наша организация очень часто была поощрялась, так сказать, благодарственными письмами от лица руководителей правоохранительных органов, от лица руководителей органов власти. То есть мы вот стараемся, так сказать, где общество, там и мы. То есть что интересно обществу, то и интересно нам. То есть от праздника двора до большого фестиваля, который можно назвать всероссийским, да, и привлечь сюда очень много, большое количество людей. Также и соревнования, которые мы проводим, они объединяют нашу организацию тем, что в большинстве регионов есть секции, такие как вот в Орле, Вятичи, там, да, Витязь, вот у нас много секций, которые я лично вот открываю, секции и спортивные клубы. Интерес в том, что это также объединяет, то есть мы приглашаем их, они приезжают на соревнования, выступают, побеждают, проигрывают, ну это не важно, главное, что мы все вместе и сообща делаем это как по-семейному, как вот по-родному даже. Поэтому все мероприятия, которые мы проводим, мы делаем от души. Это очень чувствуется, когда открытие соревнований проходит, когда подарки вручаем. То есть люди благодарны нам и чувствуют, что это не просто какая-то системная работа для какой-то отчетности, а это люди делают, ну, для народа. То есть не побоюсь этого слова, именно так, как мы... Я заявляю это открыто, то, что организация наша – это народная, и все, что мы делаем прежде всего для народа. И свою жизнь также я решил посвятить как бы в большей степени это вот этой общественной деятельности, направленной на благо народа, на, так сказать, на объединение, на единство, на воссоздание культуры, истории и так далее. Ты затронул тему СВО. Если сейчас вспомнить прошлые годы, какие изменения произошли в вашем коллективе, возрождение, вообще в народе до СВО? И вот после СВО какие изменения произошли во взглядах, в отношении к жизни? Ну, СВО, конечно же, внесло большие изменения. Люди осознают, что это война. Это настоящая война, где гибнут люди, в том числе, в большинстве своем, это наши братья, славяне. Поэтому, как сказать, с пониманием все относятся к тому, что происходит. И то, что под оккупацией находится территория, которую мы называем Украина, и пропаганда, которая велась на протяжении многих десятков лет, она на данный момент, так сказать, привела к тому, что люди безосознанно идут, слушают власть свою, то есть не думая, а видя только то, что им преподносится через средства массовой информации и так далее. Мы, конечно, понимаем все это, но, к сожалению, война есть война, и всеобщее, народно, как бы мы пытаемся поддерживать, создавая вот по направлению, то есть до, как вы говорите, мы больше занимались общественной жизнью, спортивной тематикой. Сейчас уже мы занимаемся как бы там подготовкой наших ребят, то есть привлечением добровольцев, привлечением тех лиц, которые заинтересованы, ну, партнеров, спонсоров, которые могут поддержать и финансово в том числе, потому что это большие затраты, соответственно. И, ну, еще больше скажу, соратников нашлось, единомышленников, потому что как это не грустно звучит, но война, она объединяет. То есть такие события трагические, они всегда объединяют народ. Можно вспомнить всегда прошлое наше, когда любая война, она становилась народной, независимо от того, кто двигал пешки на доске. Вот, поэтому мы всегда сплоченно к этому относимся, по всем направлениям стараемся помочь. И осознаем, что происходит, конечно же. Вот эта война, я считаю, что она... можно сказать, мировая, потому что большинство стран, которые задействованы в ней, они входят в блок НАТО и, так сказать, сейчас показывают настоящую агрессию по отношению к нам. Заувалировано так, то есть, но тем не менее, так как ребята, которые там участвуют, видят и слышат иностранные голоса, иностранных наемников, я все хочу сказать, что это просто, ну, так, один большой сценарий. Все войны ведутся по сценарию, все революции точно так же. Поэтому та же доктрина Алана Далласа по разделению славянских народов. Здесь надо мыслить, думать, но своих, на свой народ, своих близких, своих друзей, свою родню, то есть мы все от этого слова как бы, слово нас и объединяет, род, родина, родня, родители. Стараемся поддерживать, конечно. Мы же дети нашей земли, мы дети наших предков, внуки наших предков. Это наша земля. И надо отстаивать интересы нашего государства, тем более в тот момент, когда враг в очередной раз у границ нашей страны и уже заходит на территорию непосредственно Белгородской области. Вот. По большому счету сейчас продолжается то, что несколько веков назад было начато, когда вот нападение было на восточных славян, да, когда собирались коалиции. Европейские, особенно это под видом крестовых походов, которые конкретно завоевательные были походы. Потом это было в наполеоновское время, когда под ним собралась Европа. Те, кто хотели, опять же, славяно-русские земли наши все под себя подзабрать, ну и холопами сделать, вассалами. Потом попытались в Первую мировую войну сделать похожее. Ну и, естественно, Вторая мировая война показала всю конкретику, когда под Гитлером собралась Европа, кого-то там попытались в Африке к себе подтянуть и так далее. И вот сейчас мы видим продолжение. Но теперь продолжение еще более страшное, когда славяно-русы, руками славяно-русов освобождаются земли славяно-русов. То есть стравили. По сути, это гражданская война, родовая война. Вот то, что происходит, это самое страшное. Когда какой-то там враг, иноземец пришел, ну это понятно враг, а вот тут же свои, свои, одурманенные где-то, где-то непонимающие, глупые, может быть, всякие эпитеты можно подбирать. Но ведь вопрос в том, что мы убиваем друг друга. И вот это вот чувство страшное у многих людей и там, и здесь присутствует. И самое-то, что здесь удивительное может быть, на мой взгляд, то, что нам все равно придется мириться. Все равно нам придется эту войну когда-то закончить. Вот твое видение, что будет после окончания войны? Как те, кто воевал друг с другом, будут сидеть за одним столом и возвращаться в братское состояние? Это возможно вообще? Ну, начнем с того, что вы сами уже сказали, Алексей. Это не продолжение, это зеркальное отражение предыдущих событий, всех этих войн. То есть это незаконченная война, которая сейчас продолжается, исходя из тех событий, которые были в прошлом, в том числе и Вторая мировая война, революции. Все это подводилось к тому, что наши территории, наши, так сказать, недра, запасы и, соответственно, качество людей всегда интересовали наших врагов. Вот, поэтому и вот это вот зомбирование, пропаганда, она прошла через наших братьев-украинцев, то есть чтобы сделать нас, так сказать, не братьями, а врагами на данный момент. Ну, как говорил вот генерал Лебедь, любая война, она заканчивается всегда одинаково. Заканчивается, все садятся за стол переговоров и мирным соглашением. И как он говорил, стоит ли вообще тогда начинать братоубийственную войну, либо любую какую-то другую, чтобы положить тысячи, миллионы людей, чтобы сесть за стол и снова поговорить о мире. Это неизбежно, конечно же. Мы обязательно сядем за стол переговоров, обязательно люди очнутся, пробуждение будет в любом случае. Потому что ну, нельзя постоянно находиться в дреме. Ну, это как сон. Ты спишь, потом просыпаешься, осознаешь, что утро, новый день, соответственно, принимаешь уже решения на этот день более, так сказать, объективные. Картина складывается перед глазами прошлых событий уже совсем другая. Вот я думаю, что это неизбежно, и в любом случае это приведет к тому, что народы воссоединятся. Но на данный момент этот конфликт, он будет пока продолжаться. Вот. Пока еще непонятны сами цели, задачи, куда мы идем. То есть война, есть вот этот конфликт. Да? Вот если брать там, Вторую мировую войну, да, Великую Отечественную войну, было определено, мы идем до Берлина, и так далее. Сейчас вот нет вопроса, то есть мы идем либо до Киева, либо идем до Берлина, либо мы идем до Испании, либо мы идем до Америки, потому что, ну, как мы и говорили уже, это война мировая, война, где участвует блок НАТО и поддерживает, финансирует, то есть военные действия, соответственно, вся Европа и весь западный мир. На данный момент та армия, которая присутствует сейчас, ну, как бы вражеская нам, на вражеской территории, это самая сильная армия в мире, подготовленные специалистами, наемниками и так далее. Вот. И, соответственно, я уже думаю, что там не осталось людей, которые имеют к нашему роду отношение. То есть те люди, которые там воюют, я думаю, это больше в своем степени наемники и иностранные граждане. Там нет смысла, то есть, воевать за родину. Там люди воюют за деньги. Соответственно, идут воевать за деньги. В принципе, как и в большинстве своем. Условия, которые создаются, что с одной стороны, что с другой стороны, они приводят к тому, что людям необходимо зарабатывать. Зарабатывать как? То есть государство все подводит к тому, что каждый человек должен идти, я имею в виду, и западные страны, и все страны, которые участвуют в этой войне, обрабатывая психологию человека через средства массовой информации, телевидение, показывая то, что там совсем другая ситуация, не братская какая-то война, а оккупация там, России, Украины и наоборот. Вот. Это все, так сказать, дезинформация, которая со всех сторон присутствует, она не дает человеку объективно представить все то, что на самом деле происходит там. Но это время пройдет, я думаю, обязательно в ближайшие годы эта война закончится. Я думаю, что многим будет стыдно смотреть друг другу в глаза. Именно из-за того, что находились в это время в безосознанном состоянии. И многие моменты, ситуации, которые происходили, были необъективны. И решения, которые принимались в том числе. Это касается всех руководителей всех стран, которые принимают участие в этой самой сложной на сегодняшний день в мире ситуации. Ну вот скажи, уклады движения, общероссийского движения «Возрождение», внутренние уклады, смогут ли каким-то образом уравновесить вот как раз те последствия, которые война вызвала, вот этот вот разброд, шатание, ненависть, противодействие, смогут ли внутренние уклады, круговые уклады, примирить, направить людей в созидательное русло? Вот что «Возрождение» сейчас культивируется и на основе чего «Возрождение» существует? Ну, конечно. То есть мы для этого и создаем организацию, чтобы вместе созидать, вместе творить, вместе строить, вместе создавать, вместе делать этот мир более прекрасным, более светлым, более добрым и истинным, так сказать, находя те моменты, которые были утеряны. Вот. Соответственно, круг, как круговая, то есть, как вы называете, то есть по окопному праву, допустим, система, она, конечно, объединяет людей. И, ну, как сказать, у нас есть коллективные, да, отношения друг к другу и коллективное принятие решений, соответственно. Это намного лучше, когда единолично кто-то что-то делает и принимает, независимо от мнения других. Это общее мнение, общее, как бы, принятие решений, я думаю, только на благо во всем пойдет. И, соответственно, это возвращение к корням. То есть так жили наши предки. Сообща мужчины принимали решения, там, делали дело, да, и шли на войну, защищали родину, строили дома, сажали деревья, поля и так далее. Это в этом вообще будущее. Вот из прошлого приходит в настоящее и делает из этого будущее. То есть наша задача и деятельность нашей организации сделать такое будущее, которое будет во благо для нашего народа. То есть созидающее будущее. Вот. И я говорю, движение «Возрождение» и фонд «Возрождение», который я представляю в том числе, он объединяет, он создает, он созидает. Потому что сообща можно только сделать что-то большое, что-то глобальное на благо всех нас. Только так. У нас есть традиция, хорошая, на мой взгляд, когда говорящий желает что-то доброе, вечное, хорошее тем, кто его смотрит и слушает. Вот пожелай, пожалуйста. Ну, я хотел бы пожелать, конечно же, всем нам. Это каждому личной осознанности, всеобщего единства, единения между собой. Помогайте друг другу, цените то, что у вас есть. Помните о родине, о родителях, о этих однокоренных словах, которые на самом деле в сердце каждого из нас. И я думаю, что мои пожелания, они должны заключаться в этом. Потому что, в частности, занимаясь организацией там, движения, возрождения и так далее, мы собираем людей. Мы их объединяем, мы им рассказываем альтернативные вещи, про альтернативную историю, про забытые прошлое, про, так сказать, реконструкцию наших славянских праздников и так далее. Вот к тому, чтобы люди меньше смотрели, а больше думали. То есть думали своими мыслями, а не мыслями тех, кто показывает или там пишет и так далее. Это мнение всего лишь человека, и не всегда оно является верным. Когда ты думаешь объективно и еще находясь в коллективе, где есть возможность, так сказать, познать что-то новое, получить ответ на какой-то вопрос и так далее. Вот. Я поэтому и говорю, что сила наша в единстве. И всем желаю вот этого братства, единства, ну, конечно же, благополучия и здоровья. Без этого никуда. Но прежде всего только так. Вот только сообща мы можем. По одному. Ну, примеры как бы... Вот мы общаемся, вот движение «Возрождение», вот в том числе организация «Тульская», общаемся с разными общинами. То есть мы видим, как они живут, как они поддерживают друг друга в маленьких, так сказать, своих организациях. Мы же говорим о общем. У нас есть большая задача объединиться, славян объединить, как бы создать большой круг. Вот. И на этом примере вот этих маленьких организаций четко видно, как это все работает, как это сообща, что-то происходит, они все дружно приходят на помощь, поддерживают материально, морально и так далее. Но они всегда вместе. А вот русский народ, он всегда раздельно. Сейчас вот это время, оно пришло, как это неизбежно, как рассвет и закат, соответственно. Вот сейчас время рассвета. Люди пробуждаются, начинают думать, искать людей, которые могут с ними поговорить, единомышленников. Вот мы представляем таких единомышленников для тех людей, которые ищут ответы на вопросы. Соответственно, приходя в организацию Возрождения, они их находят. Находят ответы, находят свою деятельность для себя. Поэтому, еще раз повторюсь, что только единство и единение нашего народа приведет нас в светлое будущее, к нашему рассвету, к нашему зениту и так далее. Вместе мы всегда сила. Это тоже такой вопрос, который я постоянно задаю. В прошлом году задавал, время прошло. Вот если бы ты стал руководителем какого-то крупного региона, страны, какие бы три основных указа, действия, в первую очередь, ты бы сделал? Знаете же хорошо, что руководитель региона не может глобально повлиять на ситуацию в стране. То есть, если бы, быть руководителем страны, это совсем другое. То есть, оттуда уже идет информация и настоящая власть. Хорошо, руководитель страны ты стал. Если бы я стал руководителем страны, конечно же, я бы прежде всего, как и в тот раз говорил, начал бы с реформирования. То есть, это реформа системы образования. Потому что, я объясню почему, потому что это наши дети, наше будущее. Та информация, которую они получают, которая в них вливается, она очень важна для нас с вами, в том числе. Потому что мы бабушки и дедушки, а не дети. А как мы будем жить, как мы будем нести свое социальное существование уже в этом возрасте, в пенсионном, это будет зависеть уже от них. То, что мы в них вложим, то мы получим уже, будучи, на другой стезе своего физического развития. Следующий момент – это, конечно же, возвращение, возобновление преподавания в школах истинных славянских русских традиций. То есть уже, в принципе, это уже есть. Вот у меня дети учатся, я вижу в учебниках, такие моменты часто присутствуют. То есть то, что было до, крещения Руси, это очень интересно, это же, это же наши корни. Поэтому я думаю, что такая реформа образования и, соответственно, тоже должна иметь место быть. И средства массовой информации. Я от этого и в тот раз, когда мы с вами разговаривали, я говорил об этом. Это информация, которая вливает. То есть любые ситуации, которые имеют та же доктрина Далласа, и других, провокаторов, пропагандистов, которые внесли, ложку дегтя в мировую историю, в мировую культуру, она показывает об этом, то, что, если не ошибаюсь, Геббельс, кажется, говорил, дайте мне средства массовой информации, и я изменю весь мир. Как-то так. То есть это влияние уже на сознание. То есть это, если в советское время был 25-й кадр уже известен, то представляете, что сейчас идет воздействие, какое воздействие на нашу психику, на наше осознание, восприятие всего окружающего нас мира. То есть любую ситуацию можно повернуть так и так. Это самое главное. Образование, средства массовой информации, и здоровье, здравие, соответственно, должно быть направлено не на механизм уничтожения нашего организма, а на механизм возвращения его, то есть к первородному чистому состоянию. А мы, как, соответственно, здравоохранение, как автосервис, то есть люди должны ломаться, как и машины, потому что, варна, определенных купцов когда-то в свое время привела нас к тому, что мы живем в торгово-рыночных отношениях. И все, и здоровье, и все, что нас окружает, на этом завязано. Поэтому обязательно. И в этой частности надо возвращать здоровые практики, привлекать здравых людей, которые не только, научными методами могут лечить людей, излечать, но и также духовно. Потому что не трогая душу, ты не излечишь тело. Вот эти моменты очень важны. Потому что люди наши, они сейчас находятся в большинстве в страхе. То есть страх управляет людьми во всем. Та же война, и пандемия, это тоже так же касается и здоровья. И, соответственно, должна быть, если как руководитель страны, я думаю, должна быть у нас полноценная, настоящая профессиональная армия. обязательно. Каждый человек должен служить, должен проходить службу и быть готовым всегда защищать, какая бы ситуация ни сложилась, кто бы в этом был не виноват, как я говорю, политика – это система, игра в шахматы всего лишь двух людей, а остальные все, кто там пешки, ферзи, короли, как бы они ни думали, но они всего лишь пешки на этой доске. Вот, человек должен это осознавать, понимать, разбираться в этой в политике. Каждый человек, в принципе, должен быть политиком. Крестьянин, он не крестьянин. Не знаешь этого, ну, городской житель, сельский житель, не знаешь, ну, то есть, системы как бы вот этой политической вообще всей. Ты, как ты можешь воздействовать и влиять на саму, как бы, на ход событий, какие происходят в стране и в мире. Ну и возвращение, конечно же, к корням. Необходимо создать славянскую общину в России. Это самый главный важный фактор. Это ответственность, прежде всего, всех людей, тех, кто находится в ней, коллективная ответственность, и тех, кого, допустим, выбираем от общины там, в органы власти, правоохранительные органы и так далее. Сейчас люди, у них нет, так сказать, ответственности перед народом. В любом случае, все в большей степени как показательно, для фотографии делается. Но это мое мнение, то есть я так вижу на сегодняшний момент. Но все, что я перечислил, в принципе, это самые... так сказать, гуманный, здравый смысл создания качественного общества. Качественного общества в плане продуктивной, как сказать, рождаемости, деятельности, производства, сельского хозяйства. Ну, всего того, что может создать вот эта система, система власти. То есть власть, чтобы власть была, как сказать, власть должна относиться к народу с пониманием того, что как живет власть, так и должен жить народ. Вот по этому принципу я бы хотел, чтобы общество наше развивалось и сосуществовало. Независимо от того, как сказать, что мы создаем свою общину, там, что мы к этому стремимся и хотим, чтобы она была. Но наша страна и весь наш мир, он многонациональный. И это очень важно в принятии различных решений, потому что и страна наша многонациональная, и много конфессий. И только сообща и вместе, как опять я, это слово у меня неоднократно уже сегодня так как прозвучало, и сообща и вместе надо принимать решения. Все вместе, и русские, и Кавказ, и ну, все-все, кто, так говорится, входит, все народы, которые находятся на территории нашей страны, должны принимать решения, взвешенные, обособленные, единогласно или негласно, спорить, голосовать. Вот. Не как-то там иначе извне кто-то приносит законодательный проект, там его принимают, не без... можно сказать, без обсуждения, там, показывая уже в средствах массовой информации уже его, как сказать, итоги этого голосования. Все должно быть открыто для людей, любая информация. Только так можно создать здравое социальное общество. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!